Он обшарил одежные ящики. Уж если попал сюда, то должен был это сделать. Обыскал все карманы одежды в шкафу и шаг за шагом осмотрел всю комнату целиком, но так и не нашел ничего существенного. Вернувшись в гостиную, он обнаружил, что вдова прекратила реветь и сидит тихо и смирно. Энгель сказал: «У нас возникли проблемы, о которых я хотел бы поговорить с вами. Почему бы не пойти выпить? В баре нам будет легче разговаривать». «Благодарю вас, мистер Энгель, вы так любезны». «Ну что вы, пустяки». Миссис Броди выключила свет и тщательно заперла дверь. Они спустились по лестнице и двинулись к 72-й улице, где располагались ближайшие заведения. Заняв столик в китайском ресторане, они заказали только выпивку, к вящему неудовольству прислуживавшего им азиата. Миссис Броди спросила: «Надеюсь, вы нашли то, что искали, мистер Энгель?» «Ну, я не уверен. Вы же знаете, каждая мелочь может оказаться полезной». «О, да, конечно». Энгель осознал, что ни он сам, ни его собеседница понятия не имеют о том, что он говорит, а осознав это, не стал развивать тему. Сложность состояла в том, какой вопрос имело смысл ей задать. Она не знала о пропаже тела супруга, а у Энгеля не хватало духу преподнести ей эту новость. К тому же не было никаких причин рассказывать ей об этом. И что могла она знать о том, зачем это сделали и кому это понадобилось? Вопросы, приходившие ему на ум, никуда не годились. Бессмысленно спрашивать, были ли у Чарли враги, ведь враг — это нечто такое, что есть у человека до того, как он дает дуба, а уж никак не после. Так что же дальше? Следуя возникшей в мозгу неопределенной мысли, Энгель спросил: «Скажите, не принадлежал ли ваш муж к какой-нибудь группе? Ну, знаете, братству, общине и тому подобное?» «Братству?» Она посмотрела на Энгеля так, что стало ясно. Она понятия не имеет о том, что такое братство. «Что-нибудь вроде масонов, ротарианцев, американских легионеров, общества какого-нибудь Джона Берча, словом, какая-нибудь группировка», — сказал Энгель. «О, нет», — ответила она, — «Чарли не состоял в клубах, он очень гордился своей независимостью. Каждый раз, когда его пытались уговорить вступить в какой-нибудь комитет, присоединиться к группе, бороться за что-то, отстаивать что-то, ну, вы знаете, как это бывает, так вот, Чарли всегда отвечал: „Спасибо, но только не я. Я не шастаю по клубам“. От таких слов все эти деятели так злились, что казалось, вот-вот лопнут от бешенства». «А как насчет религии?» — спросил Энгель. «Какой церкви он принадлежал?» «Ну, я не уверена», — ответила она. «Он придерживался одного из протестантских учений, кажется, методистского. Но он не очень-то часто ходил в церковь. Вот мы, например, сочетались гражданским браком в одной из тех лас-вегасских церквей, где только женят. Это была чудесная, прекрасная церемония». На секунду показалось, что Бобби готова расплакаться, но она вместо того уткнулась носом в стакан. «Не состоял ли он в какой-нибудь религиозной секте?» — спросил Энгель. «Нет, он терпеть не мог всяких клубов, вы же знаете». Да, Энгель уже понял это, но продолжал надеяться. Его вдруг охватила дикая мысль о какой-нибудь полоумной религиозной секте, друидов или что-то вроде того, которые забирают тело своего умершего соратника для совершения таинств. Энгель понимал, что все это притянуто за волосы, но окажись вдруг, что так оно и есть, не имело бы значения, насколько безумна эта идея. Но только если так оно и есть. Фантазия Энгеля истощилась. Он старался выжать из разговора все, что возможно, но попал в тупик и понял это. Он задержался в баре, чтобы выпить еще стаканчик, затем взял такси и уехал готовиться к обеду с миссис Кейн. Ну и жизнь, чертовы вдовушки, что одна, что другая. Очередная записка. «Ты не хотел бы мне позвонить? Если не хочешь больше со мной встречаться, так и скажи, хотя бы намекни, я пойму». Подписи не было, однако написано было на такой же программке, той же помадой, и бумажка была опять-таки пришпилена к двери накладным ногтем, так что Энгель легко догадался, кто мог это написать. «Жизнь — жестокая штука», — вслух произнес он. Сняв бумажку с двери, Энгель вошел в квартиру. Было уже 7:50, и следующие 3/4 часа Энгель принимал душ, переодевался, в общем, готовился к встрече с миссис Кейн. В конце концов, сказал он себе, она сегодня была в похоронном бюро, она знакома с Куртом Броком, а Курт, в свою очередь, был одним из тех, кто последним видел тело Чарли Броди, так что я могу рассматривать этот обед как своего рода деловую встречу. Вполне могла существовать связь между Марго Кейн и трупом Чарли Броди. Могла. Поправляя перед зеркалом узел галстука, Энгель посмотрел себе в глаза и скорчил рожу. На кой хрен такой женщине, как Марго Кейн, могло понадобиться тело такого мужчины, как Чарли Броди? «Ну-ну», — сказал он себе, как бы оправдываясь. «Кто знает? А вдруг?» «Кто знает?» «Это уж точно!» Марго появилась ровно в 8, вошла улыбающаяся и резвая. На ней было платье цвета листвы, в котором она выглядела слишком худенькой, чтобы быть привлекательной. Впрочем, не совсем. Фиолетовый оттенок ее помады и лака для ногтей не так бросался в глаза, а и сине-черные волосы на сей раз обрамляли ее лицо мягкими локонами. Она вошла со словами: «Я бы стала навязывать вам свое общество, хотя бы для того, чтобы еще раз взглянуть на вашу квартиру. Это самое очаровательное жилище из всех, где я была». Энгель почувствовал, как его перышки начинают слегка топорщиться. Он не мог точно сказать, от чего, но в том, как она отозвалась о его квартире, чувствовалась скрытая издевка. «Если вы готовы, мы можем идти. Или...» — сказал он, спохватившись. «Вы хотите для начала выпить?» На ее лице отразилось удивление, однако Энгель не мог понять, чем она удивлена — его тоном или его предложением. «К чему это?» — спросила она. «Мы можем выпить в ресторане». «Ладно, хорошо». Они молча спустились к машине, все тому же спортивному Мерседесу-Бенцу, который был припаркован у пожарного крана. Верх автомобиля был по-прежнему опущен. Энгель спросил: «А вы хотя бы когда-нибудь покупаете билет, паркуясь вот так, как сейчас?» «Вы спрашиваете о зелененькой карточке, которую подсовывают под стеклоочиститель?» — рассмеялась Марго, заводя двигатель. «У меня дома их полный ящик», — добавила она, отъезжая от бордюра. Марго была хорошим водителем, разве что слишком азартным. Она лихо погнала Мерседес по узкой Виллидж-стрит. Случайные прохожие махали вслед кулаками и выкрикивали ругательства. В конце концов, машина въехала на эстакаду West Side Highway, ведущую на север. Удобно пристроив автомобиль на разделительной линии, миссис Кейн бросила взгляд на Энгеля и сказала: «Что-то вы хмурый сегодня, словно у вас был тяжелый денек». «Это точно, тяжелый денек. Бандитские делишки?» Она явно сказала это, чтобы развеселить его. И Энгель усмехнулся. «Да, бандитские делишки», — ответил он. «Разыскиваю кое-что, принадлежащее моему хозяину». «Что-нибудь пропало?» «Пропало, украдено, исчезло. Найду, расскажу вам». «Уж не из-за этого ли вы сегодня приезжали в похоронное бюро? Хотели там поискать?» Энгель решил не давать сколько-нибудь определенного ответа. «Простенькая ложь, например, что он приезжал оплатить счет за Броди, помогла бы покончить с этим вопросом раз и навсегда». Но Энгель понимал, что она норовит вытянуть из него причину, по которой он искал встречи с Куртом Броком. Эта мысль позабавила Энгеля, и он решил прикинуться любезным дурачком, заставить Марго хорошенько потрудиться за ту лапшу, которую собирался ей навешать. Он сказал: «Нет, я обстряпывал самые разные бандитские делишки». «Ах, так вот зачем вы туда приезжали?» «Я бы так не сказал. Послушайте, сегодня слишком хороший вечер, чтобы обсуждать похоронное бюро». «Да, конечно», — ответила она, не сумев скрыть разочарование в голосе. На город опускалась ночь, чудесная весенняя ночь. А весна — единственное время года, когда в Нью-Йорке можно жить. Никогда больше не бывает прозрачного воздуха, чистого неба. Никогда больше улицы и дома не выказывают хотя бы намека на индивидуальность, а краски не проступают сквозь вездесущую пыль и грязь. Машина мчалась по Уэст-Сайд-Хайвей, проходящей над запруженными грузовиками улицами, и, глядя на город справа, на Гудзон, и побережье Джерси слева, Энгель и Марго чувствовали себя точь-в-точь, как герои музыкальной киноленты 30-х годов. Разумеется, вокруг сияли громадные афиши, рекламирующие пиво, трейлеры грузовых компаний, мчавшиеся своими маршрутами, порой закрывали кузовами вид на город, а протянувшиеся поперек реки красные неоновые буквы, их было видно с эстакады, медленно вспыхивали и гасли, являя миру одно и то же слово — «Спрай». Заметив эту надпись в центре ночной панорамы, женщины в проезжавших автомобилях, охваченные романтическим видением, поворачивались к своим мужьям и... «Дорогой, не забывай напомнить мне, чтобы я пользовалась только Криско!» По дороге мисс Кейн больше не пыталась выудить у Энгеля какие-нибудь сведения. Небрежно роняя слова, они беседовали на посторонние темы. О погоде, о городе, о прочих пустяках. И когда между фразами возникали паузы, они не заботились о том, чтобы заполнить их словами. У 72-й улицы Уэст Сайд Хайвей перешла в Генри Гудзон Парквей. Скоростная эстакада кончилась, и дорога теперь бежала среди живописных парков. Справа проносились массивные, дряхлые многоквартирные дома. Впереди, над рекой, раскинулся сияющий всеми своими огнями мост Джорджа Вашингтона. Энгель понятия не имел о том, куда его везет миссис Кейн, но это его и не волновало. Он ехал в хорошей машине и отдыхал, откинувшись на спинку кресла. Он больше не пытался убеждать себя, будто работает. На сегодня дела закончены. Завтрашний день был слишком близок, чтобы продолжать думать о Чарли Броди. На мосту они оставили позади Генри Гудзона с его Парквей и выехали на Кросс-Бронкс-Экспресс-Вэй, высотную дорогу, идущую над самыми неприглядными районами Нью-Йорка. Затем свернули на Хатчисон-Ривер-Парквей и двинулись к северной окраине города, прочь из штата. На границе Коннектикута дорога поменяла название. Теперь это была Мэрит Парквей. И тут Энгель спросил, куда мы едем? Я знаю одно уютное местечко, уже недалеко. Нам еще возвращаться, не забывайте. Она вновь посмотрела на него, удивленная. Неужели гангстерам приходится вставать ни свет ни заря? Всякое бывает. Они свернули с Парквей на выезде к Лонг-Ридж-Роуд. Проехали на север еще несколько миль, и, наконец, Марго зарулила на стоянку подле бывшего сарая, превращенного нынче в ресторан «Индюшачий маршрут». Внутри ресторан был стилизован под сельский кабак. Всюду грубое неструганное дерево, на стенах и под потолком висели тележные колеса, из них же были построены перегородки. Колес было столько, что какому-нибудь деревенскому предпринимателю их хватило бы на месяц торговли. И если лампы на столах и стенах были всего лишь подделкой под керосиновые, вины художника по интерьеру в этом не было. «Придется малость подождать столика», — сказал им нелепо выглядевший в этой обстановке усатый француз-официант. «Не угодно ли пройти в бар?» Им было угодно. Склонившись над коктейлем, миссис Кейн дала волю чувствам. «Мы с Мюрреем так часто здесь бывали», — сказала она. «Трудно поверить, что больше мы никогда сюда не приедем». «Должно быть, это был настоящий удар для вас», — произнес Энгель, приличествующие случаю слова. «И это так печально», — отозвалась она. «Так бессмысленно». «Вы хотите об этом поговорить?» Она криво улыбнулась Энгелю и положила руку ему на плечо. «Вы такой милый, и я... Да, я хочу поговорить», — сказала она. — Мне не с кем было поделиться, просто не с кем. Мне приходилось держать все это в себе, внутри. — Так не годится, — ответил Энгель. Он поймал себя на мысли о том, насколько это разные женщины — Марго и Долли. как не похожи их стили, их реакции, и тут же заставил себя выкинуть из головы такие сравнения. Если хорошенько подумать, то это просто низость с его стороны, решил он. «Мюррей занимался производством одежды», — продолжила она. «Домашние платья, пеньюары». «Вот как?» «Шелковые ночные сорочки. Вы знаете эту марку?» «К сожалению, нет». «Еще бы. Женщины гораздо лучше осведомлены в такого рода вещах». «Разумеется». «Вот так мы и познакомились. Я работала манекенщицей, и мы встретились на выставке. Сначала я решила, знаете, все эти вещи, которые люди говорят о нравах, в текстильной промышленности, истинная правда. Но Мюррей оказался совсем другим. Такой милый, внимательный, такой любезный. Мы поженились 7 недель спустя. И впоследствии я ни секунды об этом не жалела. Конечно, была разница в возрасте, но это нас не беспокоило. Да из чего бы? Мы были влюблены друг в друга». «Ого!» — ответил Энгель и потянулся за выпивкой. Миссис Кейн тоже сделала глоток. «У нас была квартира в городе, — сказала она, — и дом в деревне, недалеко отсюда, в Хантинг-Ридж. Вот так и получилось, что мы нашли этот ресторан и часто, очень часто сюда захаживали. А у Мюррея была контора в здании фабрики на 37-й улице. Там все и случилось». «Хм... Мюррей... В общем, Мюррей был не просто делец. Он начинал закройщиком и до последнего времени разрабатывал множество собственных моделей. Он нередко задерживался на фабрике по вечерам. Все уходили, а он оставался один поработать в своем кабинете». Марго закрыла глаза. «Я так и вижу его. Вижу большую лампу дневного света над его головой. Он склоняется над столом, и вся комната погружена в темноту. Царит тишина. Тут и там разбросаны рулоны ткани». Внезапно ее веки вновь распахнулись. «По словам пожарных, — сказала она, — часть изоляции электропроводки разрушилась, ведь это было старое здание. Произошло короткое замыкание, пожар. Все эти тонкие ткани, рулон за рулоном, огонь попросту сожрал их. Конечно, включились огнетушители, но их было недостаточно. Остальная часть здания не пострадала, но обстановка мансарды сгорела дотла». Энгель потянулся и прикоснулся к ее руке. Она была ледяная. «Если вы не хотите...» «Нет, я хочу, хочу. Понимаете, Мюрре отрезала огнем от обоих дверей. Он сидел за перегородкой, отделявшей его от остального помещения. И она его защитила, но ненадолго. В этом пекле, в огне...» «Ну-ну, успокойтесь», — пробормотал Энгель. Марго замолчала, затаила дыхание, потом издала долгий вздох. «Ну вот и все», — сказала она. «Простите, что заставила вас...» «Не думайте об этом. Вы так любезны, но я должна была хотя бы раз выговориться. Теперь с этим покончено. Я больше никогда не стану говорить на эту тему». Марго храбро улыбнулась и подняла свой стакан. «За будущее», — предложила она. «За будущее».